Юджан Хьюк Си, пожалуйста, скажи, как спасти Докча Си? Юджан Хьюк покачал головой в ответ на требования Ли Гильюнга или Хюн Сунга. Если бы его можно было спасти, он бы уже сделал это. Но он ничего не мог сделать. И не только он, никто не мог. Созвездие Узник Золотого Обруча ощущает огромную пустоту. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны улегся. Созвездие Сиаилпил сломало свою ручку. Созвездие Бог Вина и Экстаза смотрит в бездну. Созвездия на Корейском полуострове оплакивают смерть одного созвездия. Созвездие на Корейском полуострове помнит чье-то имя. Юджан Хьюк никогда не видел, чтобы такое большое количество созвездий упоминали какое-то одно. Высокомерные созвездия выражали что-то кроме разочарования или удовольствия. Они узнали о новых чувствах. Ночное небо сияло ярче, чем в любой из его прошлых регрессий. Грусть, глубокое отчаяние, печаль. Ночное небо, состоящее из множества созвездий, ярко горело. Возможно, Ким Докча был надеждой для них. Надежда на другую историю. Нечто, что могло изменить ситуацию в звездном потоке. Существует не так много путей, думал регрессор Юджан Хьюк, глядя на ослепительную звезду в небе. Если я регрессирую сейчас, способность перезапустить его жизнь походила на кнопку в ядерном чемоданчике, которую можно было нажать в любой момент. После смерти Юджан Хьюк мог вернуться в прошлое и сделать лучший выбор с имеющейся о будущем информацией. Если он вернется сейчас, Ким Докча может быть спасен. Но, Юджан Хьюк, очнись, не думай, что все улучшится, если ты повторишь это несколько раз. Что если, вернувшись, он не найдет Кима Докча, или если Ким Докча больше не будет прежним? Юджан Хьюк впервые чего-то боялся. Ким Докча из этой жизни мог быть только тут. Шин Йо Сунг из 41 регрессии никогда не упоминала о Киме Докча, и он никогда не встречал его в прошлых жизнях. Даже если он вернется в прошлое, Ким Докча может и не вернуться. Так что живи в этой регрессии правильно. Столь привычная возможность теперь стала невозможной. Он встретил с Кимом Докча в третьей регрессии, и они стали компаньонами. После чего он потерял его. Не думай, что тебе станет лучше, если ты просто выбросишь эту регрессию. Может быть, в этой ты увидишь конец этого мира, будучи человеком. Юджан Хьюк прикусил губу. Остались лишь эти слова. Так же как все в звездном потоке состояло из историй, так и эти слова Кима Докчи стали его частью, что он не мог не признать. Ха, почему не двигаетесь? Разве вы не получили системное сообщение? Отправленные из бюро Доккайби смотрели на эту группу с воздуха. А, ясно, они оплакивают его смерть. Члены группы были возмущены его насмешливым тоном, но не все вели себя так. Джун Хиван едва успокоила остальных и спросила, что с Докча Си? Он был изгнан из сценария. Могу я спросить, что это значит? Он жив или мертв? Я тоже не знаю. Однако выжить, будучи изгнанным из сценария, невозможно, будь ты хоть воплощением, хоть созвездием. Это все, что я знаю. Даже созвездие не может выжить. Члены группы напряглись от этих слов, а выражение их лиц стало холоднее, чем раньше. Ли Джио сказала, разве нет пути, способ спасти? Ничего не поделаешь. Честно говоря, я даже удивлен, что вы еще думаете в таком ключе. Я дам вам совет, не думайте о неважном и сосредоточьтесь на предстоящих сценариях. Вы еще не покинули Сеульский купол. Доккайби ухмыльнулся и щелкнул пальцами, после чего появилось сообщение. Появился сценарий о побеге. Сеульский купол вскоре будет закрыт. У вас есть полдня, чтобы покинуть его. Путь эвакуации предоставляется автоматически. Вы умрете, если не покинете купол до конца указанного срока проклятия. Члены группы переглянулись, но кажется, никто не мог принять решение. В любом случае они не могли принять решение. Выдвигаемся. Они отправились по указанному пути. Они бежали, переплывали и перескакивали через препятствия, двигаясь к окраинам Сеула. Наконец, знаки маршрута закончились, и они столкнулись с группой людей. Эти люди, все оставшиеся воплощения Сеульского купола были собраны там. Примерно 1000 человек. Встречались знакомые лица. Мин Дживон махала им рукой, а вот был виден затворник Хан Данхун. Все они были спасены Кимом Докча. Юджан Хьюк кивнул им в знак узнавания. Здесь. Члены группы одновременно остановились и уставились на стену купола. Это была огромная клетка, которая до сих пор держала их. Теперь они могли покинуть ее. Все были взволнованы, но никто так и не вышел. Они были словно канарейки, которые не могут вылететь из широко открытой клетки. Однако люди что-то искали. Одним за другим их взгляды пересеклись. И пересеклись они на одном человеке. Это была Хан Саюнг, которая сказала: «Юджан Хьюк». Юджан Хьюк встретился с ней взглядом. Она ничего не сказала, но Юджан Хьюк прочел слова в ее глазах: «Не упусти возможность, которую тебе дал Ким Дакча». Юджан Хьюк медленно моргнул и шагнул вперед. Множество людей ждало его. Надо отпраздновать, когда они, наконец, покинут купол. Юджан Хьюк был обеспокоен, глядя на тех, кто так сосредоточенно смотрел на него. Юджан Хьюк уже несколько раз был в подобном положении в прошлых жизнях. Иногда он был красноречивым и харизматичным лидером. Нетрудно было найти слова, которые можно дать толпе. Тогда почему он не хотел говорить что-либо подобное на этот раз? Вместо этого он сказал: «Я не откажусь от этой жизни». Скорее всего, никто бы не понял его слова. Своим лицом демонстрируя ужасное чувство одиночества, Юджан Хьюк продолжил: «Так давайте не сдаваться тоже». Он не знал, поняли ли они его или нет. Юджан Хьюк отвернулся от толпы и медленно направился к внутренней стене купола. После чего, бам, первый, бам, второй. Его полные злобы удары кулаков сталкивались со стеной. Трещины расходились по внутренней стене купола, сходясь в местах, где его кулаки сталкивались со стеной. Эту стену нельзя было преодолеть после начала сценариев. Но теперь тут образовалась дыра, размером с человека. То, что никак нельзя было преодолеть, теперь было пробито. Юджан Хьюк сделал шаг через эту дыру. Вперед. Он отправился навстречу сценариям без Кима Дакчи. В темноте проснулся одинокий Ким Дакча. Глава 36. Горизонт истории. 2. Ох, кости в теле казались сломанными, а кожа была жесткой, словно у мертвого животного. Я слушал слова четвертой стены, медленно приходя в себя. Отвратительный голос четвертой стены был хоть чем-то полезным. Я живой. Ким Дакча подумал об этом. Я слышал четвертую стену, поэтому план можно считать выполненным. Впрочем, я не мог сказать, что это успех, ведь это было естественно. Судьба, которая была мне предсказана, была о смерти воплощения Кима Дакча. Разумеется, созвездие Ким Дакча не умрет. Если бы я мог исчезнуть так просто, я бы не создавал истории и не стал бы созвездием. Проблема заключалась в том, что я потерял свое тело и жил теперь только как созвездие. Где я? Меня окружали руины здания и дороги. Весьма знакомое зрелище. Это, вскоре после того, как я заговорил, я понял, в какой ситуации оказался. Я посмотрел наверх. Ночное небо всегда было наполнено светом бесчисленных созвездий. Теперь же в небе ничего не было. Я был удивлен тому, что я говорил сам с собой. Я смотрел на ночное небо и смеялся. Ха-ха. В обычной ситуации уже появились бы сообщения от созвездий. Например, великому мудрецу, равному небесам, нравилось, когда я говорил сам с собой, а черному огненному дракону бездны еще была демоноподобный огненный судья, которая почему-то нравилась мне. Много кто мог высказаться, но все молчали. Не было лысого генерала справедливости, полирующего свою лысину, одноглазого Майтри, который подбрасывал бы свою повязку на глаз от скуки, или бесстыдной леди на парчевом ложе. Посланий созвездий не было, и осталось лишь ужасное одиночество, полное смеха. Ким Дакча подумал: «Я действительно один. В настоящий момент вы были изгнаны из сценариев». Я медленно осмотрелся. Хоть я и был изгнан из сценариев, живые существа попадали в ближайшую за пределами сценария зону. В настоящее время вы находитесь за пределами сценариев, и эта территория была для меня весьма знакома. Сеул. Это было площадью Гвантхамун в Сеуле. Место, где произошла война королей, и я разрушил абсолютный трон. А раз Сеул стал областью за пределами сценария, члены группы, к счастью, они не пострадали. Я посмотрел туда, где находился бывший сеульский купол, и почувствовал себя подавленным. Ранее покрытая полупрозрачной мембраной теперь укрывалась толстым барьером. Сценарии Сеула были полностью закончены. Члены группы отправились к новым сценариям без меня и создавали новые истории. Там они будут жить дальше. Возможно, именно так оно и было. Ким Дакча был рад, но в то же время одинок. Я немного подумал о членах группы, после чего медленно обернулся. Одинокому Киму Дакча было чем заняться, поэтому он выбрал жалкую смерть. Прогуливаясь по улицам Сеула, Ким Дакча погрузился в свои воспоминания. Всюду он видел места, где выполнял сценарий с членами своей группы. Ким Дакча еще раз понял, что стал частью путей выживания. Он явно жил этой историей. Это весьма трогательно, но разве не пора остановиться? Сколько ты еще собираешься трепаться? Ким Дакча срывает раздражение на бедной четвертой стене. Поначалу было приятно иметь хоть кого-то, однако со временем я перестал чувствовать хоть какое-то удовольствие от чего-то постоянно объясняющего происходящее. Сколько уже времени прошло, Ким Дакча хотел бы поинтересоваться о подобном, но никто не мог ответить. «Проклятие, ты можешь ответить мне?» Поругав стену, я решил узнать о своем состоянии. «Многие из ваших историй были повреждены, ваше текущее тело было полностью разрушено, я выжил благодаря статусу созвездия, но потерял физическое тело. Другими словами, существовал я сейчас не плотью, а массой незаконченных историй. Ваше нынешнее тело в очень опасном состоянии, невозможно найти метод для сохранения вашего тела в этом состоянии, я мог полностью разрушиться, стоит чему коснуться меня, это не было жизнью, но я собирался использовать все, что можно. Точка зрения всеведущего читателя недоступна в этой зоне, как и ожидалось, это не сработало. Вы не можете связаться со своим воплощением, и это тоже. Я хоть и ожидал этого, но странно, что это не сработало. Мне казалось, что я тут совсем один-одинешенек. Разумеется, мое положение было в разы хуже. Вы не можете использовать систему трансляции из-за изгнания. Я, разумеется, не мог получить доступ к каналу, и мой контракт с Бихюнгом был расторгнут. Я смотрел на небо без звезд и чувствовал пустую свободу. Теперь я действительно один. Стоило мне осознать этот факт, как холод начал пронизывать мое тело. Никто не видит меня, и я тоже никого не вижу. Ладно, я был не совсем один. И тут Ким Дакча внезапно осознал. Он чувствовал свое существование через чьи-то глаза. Я думаю не о столь философичных вещах, идиот. Объясни уже, как долго ты собираешься это продолжать. Тупой Ким Дакча не знает, почему Великая Четвертая Стена делает эту тяжелую работу. Что? Почему бы тебе просто не объяснить, что ты вообще такое? Ты навык, так ведь? Тупой Ким Дакча разговаривает с воздухом. Вот же придурок. Тупой Ким Дакча. Может, остановишься? Или хочешь, чтобы я отключил навык? Тут в воздухе раздался звук. Четвертая стена спрашивает, тогда мне уйти? Я был немного удивлен. Отродье, так сложно выразиться яснее, если подумать об этом. В прошлый раз. Да, остановись. Я не хочу, чтобы меня сейчас беспокоили. Эксклюзивный навык четвертая стена затих. В следующий момент я пожалел о своем выборе. Я почувствовал, как воздух вокруг меня замерз. Холод внезапно пробрал мои кости. Воздух в моих легких будто бы исчез. Ха, в этот момент мне в голову запоздало пришла идея. Это было причиной, по которой Веды и Олимп отправили меня за пределы сценариев. Ведь это было ровно по этой причине. Заговор, нацеленный на убийство воплощения Ким Дакча и избавлением от созвездия Ким Дакча. Куак. Я пытался кричать, но не издал и звука. Я мог дышать, но при этом не мог. Мне казалось, что кто-то сжал мои легкие, блокируя дыхание. Моя голова опустела, а мысли стирались одна за другой. Звездный поток, мир историй. И исключений нет, что для воплощений, что для созвездий. Все существовали за счет истории. Скорость повреждения ваших историй увеличивается. Ваше существование начало исчезать там, где нет истории, ничего не может существовать. Даже я, черт, спаси меня, кричал я, боясь, что исчезну. Наконец, я понял, почему четвертая стена столько болтает. Она спасала меня. В месте, где нет истории, она поддерживала мое подобие жизни. Она продолжала рассказывать мою историю. Эксклюзивный навык четвертая стена активирован. Четвертая стена говорит. Придурок. Мне удалось начать дышать вновь. Хах, хах. Я знал, что изгнание из сценариев было ужасным, но не ожидал подобного. Чок Чжун Хён и правда не мог выжить без помощи туманности. Черт, я слишком поверхностно думал о ситуации. Я думал, что протяну и смогу выбраться, если буду иметь несколько историй. Но без четвертой стены это бесполезно. Ким Дакча подумал, мне больше никогда не выключить четвертую стену. Я даже и возразить ему не мог. Кстати, как долго ты сможешь протянуть? Четвертая стена говорит, недолго. Когда четвертая стена заговорила, появились массивные искры. Действительно, было бы странно, если бы четвертая стена могла бы справиться в одиночку с тем, что требовало вероятности, как у туманностей. У меня было мало времени. Если я не успею закончить, умру. В этот момент откуда-то раздался шум. Это походило на звук пылесосов. Ким Дакча знает, что это такое. Да, я знаю. Уборщики сценариев. Появление уборщиков означало, что началась очистка сценария. Ким Дакча подумал. Раз уж началась чистка, великий демон горизонта скоро проявит себя. Гиены, бродящие по руинам сценариев, не могут позволить себе пропустить эти восхитительные остатки. Это было весьма удобно читать, но перед встречей с ними мне требовалось кое-что найти. Ким Дакча ускорил шаги. Пошатнувшись, я постепенно ускорился. Предметы, напоминающие маленькие облака, блуждали по улицам. Это были уборщики сценариев. Они бы меня не упустили, но я не волновался. Уборщики были весьма слабы, да и имели низкий диапазон распознавания. Если я тщательно буду избегать их, смогу достичь цели незаметным. Я направился к югу от Гвандхамуна, Йилджира-Трига, Чунгмура, Тондагу, Яксу, станция Гунха. Словно лосось я лавировал мимо тех мест, где когда-то был. Наконец, я прибыл на станцию Яксу. Там я столкнулся со сломанным мостом Дантха. Я смотрел на сломанный мост, утопая в воспоминаниях. Именно тут Юджан Хьюг сбросил меня ихтиозавром. Я не знал, как он себя чувствует. Впрочем, я попросил Хан Саюнг помочь ему. Надеюсь, все хорошо. Я легко перепрыгнул через сломанный мост. Раньше его можно было пересечь только с помощью Диус Екс Мачина, но теперь хватало и прыжка. Это был момент, показывающий, как много изменилось с начала сценариев. Но мне предстояло пройти еще долгий путь. Мне требовалось пересечь намного большее расстояние, чем сломанный мост. Наконец я добрался до полуразрушенного метро. Это было началом всех сценариев. Осмотрев метро снаружи, я, наконец, вошел. Как же долго я искал, но, наконец, нашел то, что мне нужно. Ящик для предметов, сияющий белым. На коробке осталось короткое сообщение. «Ким Дакча, я могу тебе доверять, я оставил это, как ты и просил. Спасибо за то, что был воплощением моего канала. Было очевидно, кто написал это сообщение. Пожалуйста, выживи». «Разумеется, я не умру». Я открыл ящик с предметами. Внутри было 300 000 монеты предметы, которые я просил купить. Новый атрибут был получен, предмет яйцо Дакклиби получен, предмет неразрушимая вера получен. Я схватил все это и вышел из метро. Он придет в самый последний момент. Я сидел на мосту и ждал. Вскоре он появится. Пока я думал об этом, кто-то появился на горизонте, где кончалась история. Это был старик с гигантской опухолью на одной щеке. Он шел сюда со странным выражением лица, словно знал, что я здесь. «Ты демонический король спасения?» Я посмотрел на него на мгновение, после чего перевел взгляд на свет зари за куполом. Я думал о туманностях, что будут ждать меня за этим светом. Может, они подумают, что я уже умер. Олимп, Веды, Папирус. Я вспомнил каждого из них. Все созвездия, что смеялись над историями воплощения и сделали из этого себе развлечение. Подождите немного, я низвергну вас из этого гребаного рая. Глава 36. Горизонт истории. 3. Вот, что можно было прочитать в путях выживания. Великие демоны, живущие за горизонтом истории. Они не короли демонов и в принципе не относятся к виду демонов, просто великие демоны. Они ненавидят Дакклиби и алчно жаждут истории. Да, именно так. Если вас изгонят из сценария, вам стоит надеяться лишь на одно. Надеяться на милость великого демона горизонта. Четвертая стена все это проговорила, и добавить мне было нечего. Я посмотрел на великого демона горизонта. Он выглядел весьма старым. На первый взгляд он выглядел бродягой, но точную принадлежность можно было определить тут же. Ведь у каждого великого демона горизонта был массивный нарост на щеке. Поэтому некоторые звали его человек с отеком. В воздухе засверкали искры, и мужчина отступил. Это необычно. Я не вижу информации от тебя с помощью глаз великого демона. Его глаза светились необычным желтым светом. Он пытался узнать информацию обо мне. Глаза великого демона. У Анны Крофт были такие же глаза, как у него. Впрочем, это было логично. Я уверен, что именно он дал ей информацию о глазах. Великий демон горизонта был в разы опаснее Дакклиби типа Бихьюнга. Меня в ту же секунду сожрут. Стоит мне хоть капельку недооценить его. Я сознательно немного подождал, после чего сказал: «Информацию обо мне пророки не могут прочитать. Кажется, твоя информационная сеть работает медленно, не находишь?» Демон нахмурился, словно я его унизил. «Ты знал, что я приду?» «Да». «Как? Ты явно пришел за этим». Я вытащил яйцо Дакклиби. Взгляд демона задрожал. Он знал, что именно внутри этого яйца. «Это душа моя». В тот же момент нарост на его щеке начал зловеще опухать. «Я послал эту душу из другого измерения. Я владею этой душой. Он сделал шаг ко мне, я же отступил. О чем это ты? Душа должна была вернуться ко мне из преисподней. Ты перехватил ее. Надеюсь, ты вернешь мне душу, пока не станет слишком поздно. Вернуть? Что за бред? В звездном потоке есть механизмы возврата потерянных вещей. Демон все так же стоял, жадно глядя на яйцо. Я тоже на него посмотрел. В яйце была Шин Йо Сунг из 41 регрессии Ю Джон Хьюка. В каком-то смысле великий демон горизонта был прав. Существом, сделавшим Шин Йо Сунг катастрофой и пославшей в это измерение, был именно он. Морщины на лице демона стали еще отчетливее. Если тебе охотно поиграть с формулировкой, позволь мне поинтересоваться у нее самой. Все-таки у нее есть свободная воля. Я не колеблясь постучал по поверхности яйца и спросил. Йо Сунг, это твой хозяин. Что думаешь? Яйцо задрожало. Хмм, ясно. Это нет, эй. Я игнорировал демона и вновь спросил яйцо. Так кто же ты? Яйцо задрожало еще сильнее. Я кивнул, будто бы понял. Да, душа не может принадлежать кому-то. Также никто не может быть хозяином истории. Никто не может быть хозяином истории. Демон уставился на меня прожигающим взглядом после этих слов. После чего глаза великого демона закружились. Он улыбнулся, словно находил это интересным. Забавно, демонический король спасения. Собираешься договориться со мной? Он поймал меня. Я улыбнулся и ответил. Именно так. Хорошо. Ты до сих пор был достаточно занимательным. Но если ты хочешь договориться, для начала отдай мне яйцо. Ты не знаешь, что такое переговоры. Это проблема. Мне нужен этот ребенок. Ты не знаешь ценность этого яйца. Нет, я знаю. Яйцо словно приклеилось к моей руке, будто не хотело покидать ее. Я легонько похлопал по яйцу. Рожденное из этого яйца существо может создать канал. Ты знаешь, что это значит? Это значит, что я могу вещать без оглядки на бюро. Мои слова заставили демона слегка вздрогнуть. Он смущенно затеребил свою бороду. Я добавил. Другими словами, яйцо способно создавать бесчисленные истории. Разве не для этого тебе нужно яйцо? Демон удивленно замолчал. Кажется, он пытался понять мои намерения. Но коль уж прочитать информацию обо мне он не мог, то и подобное узнать ему было не дано. Ты собираешься восстать против звездного потока? Восстать? Кто знает. Бюро управляет всем звездным потоком, иногда часть сравнима с целым. Я не думаю, что это правда, но хорошо. Если это ответ, который ты хочешь. Глаза демона смотрели на меня словно объективы камеры. Я знал, чего он именно хотел, поэтому я указал на ночное небо и сознательно высказался словно революционер. Я уничтожу мир чертовых доктрибе. Лицо демона исказилось. Я знал, что означает это жуткое выражение лица. Это была его улыбка, мне это нравится. Заслужить его благосклонность было просто. Достаточно было обвинить Доктрибе. Вероятно, самой известной историей о великом демоне горизонта будет сказка о мужчине с наростом. Ее в детстве слышали все хотя бы раз. Добросердечный мужчина с наростом избавился от нароста на щеке благодаря Доктрибе. И злой мужчина с наростом получил его и приделал на вторую щеку благодаря Доктрибе. Я посмотрел на его нарост и спросил, так ты у нас плохой или хороший? Люди всегда задаются этим вопросом. Нет никакой гарантии, что я встану на твою сторону только потому что хороший. Ну, у тебя есть нарост, поэтому разумеется ты плохой. Фольклор распространяется по всем миру, но он не всегда точен. Ты все больше убеждаешь меня в том, что являешься плохим. Демон задрожал, словно словил приступ. Согласно путям выживания, нарост был этаким хранилищем историй. Бесчисленные истории внутри него ждали момента, когда обретут нового владельца. Демон сверился с системным окном, которое покачивалось словно маятник и сказал, «Так ты просишь две вещи». Я кивнул. Первое – вернуться в сценарий. Второе – получить новое тело воплощения. Именно так. Демон работал там, куда не совались Доктрибе, был этаким продавцом черного рынка в системе звездного потока. Он получал награды за отправку изгнанников обратно в сценарий и сохранял уникальные предметы, которые каналы не могли получить. Разумеется, стоило это дорого. Я могу помочь с обеими проблемами. Хорошо, тогда помогай. Дай мне яйцо взамен. Нет, значит я не помогу. Проклятие, все вернулось к началу. Кажется, все так и будет крутиться вокруг этого яйца. Но я решил разобраться с этим раз и навсегда. Говорю, я не могу дать тебе яйцо. Ты не сможешь им воспользоваться даже если заберешь. Дитя будет слушать только меня. Только не говори, ты скормил ему историю. Именно. Смешиваешь Доктрибе со своей историей, грязный человечишка. Заткнись. Я дам тебе кое-что другое. И что же? Историю. Разве это не то, что ты хочешь в первую очередь? В звездном потоке ценились только истории. поэтому он был не прочь их получить, а ты уверен в себе, и что ты можешь мне дать, я покажу тебе. Я открыл список своих историй, плюс список историй король мира без королей, тот, кто противостоит чуду, тот, кто проявил презрение к стримеру, тот, кто охотился на короля катастроф, убивший внешнего бога, демонический король спасения, сила союзников села, резня насекомых. Плюс я и не думал, что собрал столько историй, хоть легендарных и выше было всего 6, но это было лишь начало. Возможно, я единственный, кто собрал столько историй к 10 сценарию, да даже демон явно восхитился этим. Я знал, что ты хорош, но это потрясающе. Он восхищался каждой историей, словно посетитель роскошного магазина. В частности, он с жадностью смотрел на легендарные истории. Нарост покраснел, будто показывая его волнение. Заменить яйцо нетрудно. Разумеется, я могу взять только одну, именно. Разумеется, все зависело от ценности истории. Некоторыми я не собирался торговать, иначе я бы просто отдал то, что сделало меня созвездием. Разумеется, он, не думая, озвучил самое желанное. Тогда я беру убивший внешнего бога. У тебя совести нет, это моя единственная полумифическая история. Ценность полумифической истории не может быть измерена монетами. Неважно, насколько ценна сделка с великим демоном Горизонта, я не мог отдать ему эту историю. К тому же убивший внешнего бога была бы полезна при встрече с другими внешними богами. Демон чмокнул губами, словно признавая, что требует нечто излишнее. Вот это тоже неплохая. Я беру короля мира без королей. Я покачал головой. Это история моего рождения. Я не могу отдать тебе ее. Понимаю. Демонический король спасения. Ты хочешь, чтобы я отдал тебе то, что позволило мне стать созвездием. Мой статус ухудшится. Прискорбно. Тогда как насчет того, кто противостоит чуду? Мне она еще понадобится. Прости. Ошеломленный демон смотрел на меня с разочарованием. Тогда какую историю ты хочешь мне отдать? Я дам тебе силу союзников села. Это была древняя история, которую я получил за помощь леди на парчевом ложе и созвездиями села. Лицо демона сморщилось. Она ничего не стоит. Разве это не слишком? Леди на парчевом ложе расплакалась бы, услышь она подобное. Это была хорошая история о том, как села объединилась с династией Тан, чтобы нанести удар по этнической группе Хань. Тогда как насчет резни насекомых? Она лучше прошлой, но это все еще обычная история. Я отдам тебе обе, да и другие древние истории, а также, могу ли я это понять, как нежелание торговаться со мной. Проклятие, он не настолько идиот, как Бихюнг. Тот, кто согласился изменить ставку с 10% до 0, я продолжал колебаться, а демон улыбнулся. Я не знаю, как ты еще держишься, но у тебя еще хватает времени. Я почувствовал, как температура моего тела упала еще сильнее. Интервал между заявлениями четвертой стены стало постепенно увеличиваться. Ваше тело разрушается, и я не мог получить максимум из сделки с демоном, и мое существование было в довольно опасной ситуации. Разрушение ускорится, если я сразу не вернусь к сценарию, или по крайней мере не получу новое тело. Тупой Ким Дакча подумал. Проклятие, какую историю мне ему дать? Я чувствую разочарование, так что не беспокой меня. В этот момент история привлекла внимание Кима Дакча. Привлекла внимание, а? Я на мгновение заколебался. Если подумать, то это ведь история. Тогда как насчет этого? Глава 36. Горизонт истории. 4. Это была легендарная история, но особой функциональности не имела. Тем не менее, само ее существование уже должно было привлечь внимание демона. Эта история, как насчет нее? Тебе она нравится? Демон посмотрел на историю глазами, полными неверия. Его взгляд задрожал, будто, по его мнению, история была невозможна. Длинные кончики пальцев коснулись системного окна, открывая подробности истории. Пьёк, пьёк, пьёк. Промежуточный Дакквейби получал удары по лицу. В момент получения удара лицо Дакквейби было крайне шокированным. История тот, кто проявил презрение к стримеру. Даже если я отдам эту историю, у меня есть еще 5 историй выше легендарного ранга, и статус не подвергнется опасности из-за ее потери. Разумеется, она должна ему понравиться. Они любили ругать Дакквейби и должны любить истории о том, как их избивают. Хух, хух-хух, хухахахаха. В итоге демон разразился смехом. Я не торопился, давая ему насладиться зрелищем. Хорошо, я возьму ее. Очень приятная история. Так мы договорились. Все еще мало. Эта история редка, но функциональности почти не имеет. Я думал, что сработает. В итоге быстро добавил: «Тогда я еще дам силу союзников силы, этого все еще недостаточно. Если ты хочешь договориться, придется изменить содержание сделки». «Изменить? Как?» «Как уже упоминалось, ты хотел две вещи: вернуться в сценарий и получить новое тело воплощения». Немного подумав, я спросил: «Достаточно ли этой истории, чтобы получить хоть одно из этих двух условий?» «Именно. Если говорить точнее, я могу только помочь тебе получить тело воплощения». «Получить тело, разумеется, это важно. Однако, и почему ты не можешь вернуть меня в сценарий? Разве ты не можешь с этим помочь? Ты говоришь так, будто тебе что-то известно». «Я слышал некоторые вещи, скорее читал. Чок Чжун Хён, первый меч Горьё, был изгнан из сценариев, и я вспомнил, что заплатила туманность Хангик». Демон посмотрел мне в глаза и сказал: «Хэймэмэм, в обычной ситуации этого бы хватило, но сейчас все не так просто». «Не так просто? Бюро и туманности нервничают из-за сделанного тобой». Я начал понимать, о чем он. Демон продолжил: «Возвращение в сценарий намного тяжелее, чем ты думаешь. Это одно из самых требовательных по вероятности действий во всем звездном потоке. Однако, как ты знаешь, у меня есть тесная связь с глазами вероятности. Из-за повышенного внимания тебе придется заплатить слишком много вероятности». «Да, к тому же, уж не знаю причину, но менеджер филиала бюро, Баром, заблокировал все существующие возможности переправки. Прямо сейчас прямого маршрута возвращения в сценарий, считай, нет. Я не могу себе позволить подобное. Даже если ты заплатишь большую цену, я не мог вернуться на Землю прямо сейчас. Ситуация была не такой простой, как я думал». Демон посмотрел на меня и спросил: «Ты хочешь просто тело воплощения? Это легендарная история, поэтому я могу дать тебе достойное тело. Есть несколько здоровых тел воплощений, полученных из Мурима». «Тело воплощения из Мурима. Это было весьма заманчиво, но я покачал головой. Независимо от того, насколько хорошо было тело, от него не будет прока, если я не вернусь к сценариям. Новое тело может на некоторое время остановить разрушение, но, если я не вернусь к сценариям, я все равно рано или поздно буду уничтожен». Демон сделал подобное предложение по простой причине: стоит моему новому телу начать разрушаться из-за изгнания, и он заключит со мной еще одну сделку. Я решил нажать на него. Я должен вернуться в сценарий. Любым способом. Это важнее, чем получить тело. Хэймэм, это сложно. Раз уж я не могу попасть на Землю, есть другие сценарии? Так Чок Чжун Хён сбежал из сценариев Корейского полуострова. Нет никаких причин, по которым я не могу провернуть подобное. Однако демон покачал головой: есть несколько мест, но это не так уж легко. Возможность побега требует ощутимой вероятности. Это правда, или ты жадничаешь? Я сознательно помахал окном с историей в воздухе. Вид избитого промежуточного доктайбипаула слегка дрогнул. Это более редкая история, чем тебе кажется. Ну, где ты еще найдешь воплощение, избивающее доктайби в подконтрольном им мире? Хэймэм, представь, как ты положишь его к себе, а потом будешь хвастать друзьям. Демон долго размышлял. Он все думал и думал. Ваше существование поставлено на карту. Раздобудьте новое тело воплощения или вернитесь к сценариям. Ваше существование вскоре будет уничтожено. Наконец, демон сказал: есть место, куда ты можешь попасть. Куда? В этот момент его рот очертило жутковатое свечение. Демонический мир. Он говорил таким тоном, будто озвучивал нечто ужасное. Демон увидел выражение моего лица и рассмеялся. Нечего бояться. В демоническом мире также живут люди. К тому же в твоем теле достаточно демонической энергии, так что никто и не заметит твоего появления там. Существуют разные демонические миры. Куда ты собираешься меня отправить? 73 демонический мир. Там нет правителя. К тому же там с давних времен собираются неудачники сценариев. 73 демонический мир. Если я правильно помню, это была одна из областей сценария, пересекающаяся со сценарием Земли. Я кивнул. Ну, не так уж плохо. Но я не смогу снабдить тебя телом воплощения, если отправлю туда. Но я ведь вернусь к сценариям. Попадание в область со сценарием не значило возвращение к сценариям. Ведь я уже закончил свое существование в них. Другими словами, мне требовалась помощь, чтобы попасть в сценарий. Демон покачал головой. Это неразумно. Я могу лишь отправить тебя в 73 демонический мир. Что за бред? Вместо этого я дам тебе информацию. Тебе понадобится приложить усилия и удача, но, если ты все-таки воспользуешься информацией, сможешь получить тело воплощения и вернуться к сценариям. выглядит не лучшей сделкой для меня, но другую предложить тебе я не могу». Я немного поразмышлял для вида, после чего медленно кивнул. Теперь у меня не было других вариантов. «Хорошо, я согласен на эту сделку». Я решил перестать тянуть время. Тут же вытянув историю, я отдал ее ему. «Вы заплатили историей тот, кто проявил презрение к стримеру», — демон кивнул. «Оплата получена». Он тут же проглотил полученную от меня историю. После этого его нарост засиял синим. Он удовлетворенно улыбнулся и глубоко вздохнул. Казалось, что он всосал весь воздух вокруг меня. Приглядевшись, я понял, что он не просто втягивает воздух. Он всасывал время и пространство. Нарост несколько раз раздулся, после чего раздался громкий рев. Вместе с ревом из его рта вырвалось пространство. Это пространство создало длинный эллиптический проход. В нем сиял пейзаж другого мира. «Заходи быстрее, он будет висеть недолго, это все-таки не портал». Я без колебаний прыгнул внутрь. «Вы были перемещены в новое пространство и время, мне казалось, что я прыгал через вселенную. Звезды сверкали вокруг подобно бесчисленным метеоритным потокам. Я летел по ночному небу звездного потока. Многочисленные сценарии, ставшие фрагментами историй, облетали меня. Звездный поток заметил ваше присутствие на мгновение, на мне сфокусировался взгляд. Звездный поток принял ваше присутствие, и тут взгляд пропал. Небольшое течение охватило мое тело, но не более. Видимо, демон обеспечил мне достаточно вероятности. После короткого космического путешествия я почувствовал, как мощная история тянет меня к себе. Вы достигли области, прилегающей к сценарию. Я, стоная, покатился по пыльной земле. Меня так сильно ударило о землю, что она начала трескаться. Ваше существование разрушается, ваши истории повреждены, вам нужно новое тело воплощения. Проклятие. Я поспешно поднялся, но ад уже начался. Кухьёк. Из меня начали течь буквы. Самым опасным ранением было то, что напротив сердца. Ваша история рождения просачивается, не заделаю рану, все истории вытекут, и я умру. Я поспешно осмотрелся. Демон сказал, что отправит меня туда, где я смогу спасти свое тело. Здесь должно быть что-то, что может помочь мне создать тело воплощения. Но стоило мне оглядеться, как выражение моего лица ожесточилось. Это же, вокруг меня была огромная куча мусора. Затем, будто он ожидал моего осознания, раздался голос мужчины. «Возможно, ты уже добрался до 73 демонического мира и столкнулся с горизонтом сценария». Горизонт сценария. Я знал это название. Это было место, где мусор, исключенный из сценариев, наподобие меня, оставлялся уборщиками сценариев. Я крикнул, глядя на окружающие меня развалины. «Нет, подожди, это ведь мусорка. Ты можешь получить тело воплощения здесь. Разумеется, для этого тебе потребуется найти полезные части. Правда, я не знаю, сможешь ли ты их получить. Проклятие. Демон изначально не планировал проводить со мной честную сделку. Если я умру, он просто придет и заберет мои истории. Я надеюсь, что ты сможешь раздобыть что-то хорошее на горизонте». Я нерешительно сел. Буквы продолжали капать из моего сердца. Если так все и пойдет, я умру менее чем за 5 минут. Через мгновение выражение лица Кима Докча начало меняться. Я медленно огляделся. Все было ясно. Я не чувствовал взгляд демона от слова совсем. Растерянный взгляд стал спокойным, а рот, открытый словно у дурака, медленно закрылся. Вскоре Ким Докча восстановил свою одежду и пробормотал. «Тяжело. Ким Докча плохо притворяется. Заметила?» Я медленно посмотрел вниз. Это было довольно раздражающе, но я должен был так действовать, чтобы избежать сомнений со стороны демона. Он намеревался попасть сюда в первую очередь. Если он сможет получить желаемое, скрываясь как можно больше, его действие окупится. Я слушал четвертую стену, осматривая окрестности. Кажется, я попал куда надо. Как и сказала четвертая стена, я с самого начала планировал попасть сюда. Именно поэтому я устроил это шоу со смертью перед созвездиями. Поднявшись на кучу мусора, я начал осматриваться. Кьёк, это больно. К сожалению, из-за пронзительной боли мне было тяжело сохранять здравомыслие. Ваша история рождения разрушается, в остальном я притворялся, но вот боль была реальной. Я отчаянно старался не потерять сознание, думая о строчках из путей выживания. Это была 111 регрессия Юджонхьюка. Юджонхьюк был изгнан из сценариев и достиг места, где мог наращивать свои силы. 73 демонический мир, горизонт сценариев. В этой мусорке Юджонхьюк добыл себе новое тело. Однако, как бы я ни выглядел, Я не мог найти историю, которая могла бы стать материалом для нового тела. В первую очередь горизонт сценариев был местом, где сходились разбитые истории. В этом месте я никак не мог найти пригодное для использования тела, по крайней мере обычным способом. Активировать эффект атрибута. Эффект атрибута Ламарк Кирин был активирован. Ламарк Кирин был эволюционным атрибутом, который я приобрел за 300 монет. Это был атрибут, оставленный мне Бихюнгом. Наконец, пришло время, когда трата денег стоила того. Привилегия поиска эволюционного фактора активирована. Происходит поиск фрагментов истории, которые вы можете поглотить. Медленно закрыв и открыв глаза, я начал замечать разные заметные вещи на этой свалке. Обнаружены фрагменты истории. Фрагменты сияли белым светом. Как минимум для меня это была не свалка, права рука бедного мастера меча, который был заколот коллегой в спину. Ужасно поврежденная лобная доля великого волшебника, сердце молодого золотого дракона, который был разорван внешним богом согласно путям выживания. Привилегия Ламарк Кирин позволяла создать тело, поглощая сломанные истории. Ну что же, начнем. Я медленно протянул руку к красному фрагменту сердца. Глава 36. Горизонт истории. 5. Легкое одеяло касалось кожи. Джун Хиван не знала, сколько времени прошло с тех пор, как она наслаждалась такой роскошью. Все было мирно. Ей не нужно было опасаться нападения монстров ночью или следить за тем, что ее попытаются обокрасть. Однако Джун Хиван прекрасно понимала, что это мирное время не будет длиться долго. Джун Хиван Си, пожалуйста, откройте двери. Мы хотим взять интервью. Уже неделю как журналисты толпились перед ее домом. Она могла видеть вспышки камер через шторы. Под безжалостными взглядами камер Джун Хиван чувствовала весьма ощутимое дежавю. Не только созвездие Вуайристы. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны хихикает. Созвездие Скрытный Интриган соглашается с вашей мыслью. Джун Хиван испытывала новые ощущения от всех этих взглядов, что скрестились на ней. До начала сценариев ощущения были различными, но встречались и похожие. Вуайристские взгляды и борьба за выживание. Именно с такими ощущениями можно было заявить, что нечто схожее со сценариями началось до сценариев как таковых. Никто не знал, что это был сценарий. Сквозь окно она увидела разрушенную территорию города и все еще закрытую куполом территорию Сеула. Прошла уже неделя с тех пор, как они покинули сеульский купол, но Джун Хиван все не могла поверить, что умудрилась его покинуть. «Хиван Унни, ты уже встала?» «Ах, да, Джио». Джун Хиван беспомощно улыбнулась, когда Ли Джио ворвалась в помещение. Прошла неделя после выхода из сеульского купола. Много чего произошло за это время. Временное правительство в районе Гьонги помогло Джун Хиван и группе с жильем и пригласило в институт, чтобы ответить на несколько вопросов. Вопросы, разумеется, были банальны. Что произошло внутри сеульского купола? Слухи в интернете правдивы? Сколько там было людей и какие у них были идеи? Что за созвездия и сценарии? Поначалу Джун Хиван отвечала на вопросы, как этакий представитель, но со временем это стало раздражать. И какой в этом смысл? Правительство Южной Кореи уже исчезло. Временное правительство, состоящее из нескольких счастливых членов парламента и городского совета, понятия не имело, что произошло. Они все еще верили, что государственная система будет иметь смысл во время скорых сценариев. Джун Хиван постаралась развенчать мнение тех, кто верил в прошлые методы. Для начала снимите костюмы и галстуки. А, в них неудобно бегать. Джун Хиван посмотрела на Ли Джио. В любом случае, она могла поверить только членам группы. Что там Ю Сангах? Она в комнате с детьми. Проблема заключалась в том, что с членами группы не все было в порядке. Потеря Докча Джосси стала большим ударом. Мрачным тоном произнесла Ли Джио. Честно говоря, хоть с ним все и казалось неопределенным, но без него они словно были потеряны. Такова была суть Кима Докчи для членов группы. Они все выживали, но как именно решал Ким Докча? Из-за этого вполне естественно, что группа потеряла сплоченность и разошлась. Хотелось бы мне руководство, как у солдата Джосси. Что-то слышал о Хюн Сунге Си. Его забрали в армию в первый же день, а новостей все еще нет. Ли Хюн Сунг изначально был солдатом и для него было логичным отправиться в часть. Ли Джио заскулила. Он такой дурак, я бы не пошла. Какая польза от армии в этом мире? Джун Хиван согласилась со словами Ли Джио, но не хотела ругать Ли Хюн Сунга. Все по-разному боролись со своей потерей. Дети сидели в комнате, Ли Хюн Сунг отправился в часть. Будь все так просто. Следующий сценарий начнется через 3 дня. Джун Хиван сглотнула, увидев сообщение в пространстве. Через 3 дня ад начнется вновь. Более сложной проблемой была та, что сценарии в будущем явно будут отличаться от тех, через которые они уже прошли. Теперь вы можете ответить на вызов спонсоров и получить персональные испытания. Предложенные ими персональные испытания рассматриваются как скрытые сценарии, которые могут заменить основные сценарии, если они частично совпадают с условиями основных сценариев. Замена сценариев доступна только до начала 25 основного сценария. Они прошли 10 сценарий и открыли персональные испытания. Джун Хиван еще не понимала, какой от них прок. «Не волнуйся слишком сильно». Мастер сказал, что на данный момент они не важны. Успокаивающим тоном проговорила Ли Джио. «А что там с Ю Джон Хюком Си? Я не знаю, куда он отправился после смерти Кима Дакча. Он не походит на себя». Разумеется, реакция Ю Джон Хюка на смерть Кима Дакча была удивительной. Некоторое время он сидел в своей комнате, словно это его сломило, после чего внезапно ушел, сказав, что вернется через 3 дня. Хан Саюнг Си, она пошла поговорить с правительством этим утром. Она сказала, что пришло время пожать посеянные семена. Правительство, что она от них ждет? Тут она запоздало вспомнила. Если со мной что-то случится, безоговорочно следуйте за Хан Саюнг. Именно это Ким Дакча однажды сказал ей. Почему они должны были следовать за Хан Саюнг? Но у этого должно было быть разумное объяснение, ведь Ким Дакча сказал это. Джун Хиван встала, и удивленная Ли Джио спросила, «Ты выходишь?» «Да, я не могу и дальше сидеть здесь, мы должны быть готовы, тогда я с тобой». Обе они не колебались, раз уж решили что-то сделать. Ли Джио и Джун Хиван тут же вышли из дома, они открыли входную дверь и тут же услышали звуки щелкающих камер. «Джун Хиван Си, я репортер из Гёрьё Илба, лишь несколько слов, пожалуйста». Они не были единственными выжившими. Примерно 1000 человек выбрались из Сеульского купола. Некоторые связывались с людьми и рассказывали о страшных нескольких месяцах, которые они пережили. Репортеры продолжали выискивать членов группы, хоть и успели набрать достаточно историй. Причина была проста. Среди 1000 выживших Джун Хиван и другие были знаменитостями, бывшими в самой гуще событий. Джун Хиван Си. Так что там произошло? Я слышал, что изученное вами кендо было полезно. Это правда? Ходят слухи, что вы были кандидатом в сборную. Джун Хиван смотрела на репортеров, которые усиленно совали ей свои микрофоны. Правительство сказало ей не сообщать СМИ о произошедшем. До сих пор она молчала, во многом, потому что ей было нелегко говорить об этом. Так почему? Сегодня Джун Хиван хотелось высказаться. Вам интересно узнать, что происходило внутри? Джун Хиван опустила руку Ли Джио и посмотрела на знамя, развивающееся снаружи. Герой Инчхангу. Празднуем безопасное возвращение судьи разрушения Джун Хиван. Герой, она, Инчхангу давно уже не было. Однако это знамя все еще висело, и Джун Хиван больше не могла это терпеть. Я не герой, как вы думаете. Я не была кандидатом в сборную, и в принципе не очень хороша в кендо. Джун Хиван говорила в микрофон, словно исповедовалась перед всем миром. До разрушения я была обычным барменом, работающим в дешевом баре. Ее слова вызвали переполох среди журналистов. Никто не мог поверить в ее слова. Кто-то издевательски усмехался, кто-то выглядел завидующим. Перед этими взглядами Джун Хиван чувствовала себя странно свободной. Она больше не была старой Джун Хиван. Джун Хиван поняла это, смотря на них. Репортеры продолжали заваливать ее вопросами. Как бармен смог стать одним из последних выживших? Как она выжила и стала судьей разрушения? Созвездие Лысый генерал справедливости смотрит на вас печальными глазами. Созвездие Одноглазый Майтрия вспоминает о ком-то после ваших слов. Сообщения появлялись отовсюду. Джун Хиван задала вопрос, не понимая своих чувств. Вы знаете Кима Дакча? Созвездие Морской бог войны кивает. Созвездие Сиаил Пил помнит это имя. Созвездие Последний герой Хвангсанбула помнит его. После созвездий начали говорить репортеры. Ким Дакча, кто это? Я, кажется, слышал о нем раньше. Джун Хиван подумала, что это смешно. Они не знали. Разумеется, они не могли знать. Джун Хиван слегка вздохнула и сказала, выжившие добрались сюда не сами по себе. Ей вдруг захотелось заплакать, говоря об этом. Репортеры ничего не знали, при этом продолжая задавать вопросы. О чем вы говорите? Имени Ким Дакча нет в списке выживших. Почему Ким Дакчасси не вернулся с вами? Где он сейчас? Где же он? Джун Хиван не знала. Однако, будь у нее одно желание, этот человек. Джун Хиван уставилась на сеульский купол. Он вернется. Определенно. В этот момент Ким Дакча открыл глаза в демоническом мире. Хьё-йо-йо-йо-йок. Меня затошнило, и я открыл глаза. Звук сердцебиения был до чертиков незнакомым. Золотая аура окружила мое сердце, испуская грубые импульсы магической силы. Может, оно и не совсем полное, но это сердце дракона. Мощной магической силы было достаточно, чтобы оглушить меня. Если бы я смог воспользоваться этим правильно, у меня не будет недостатка магической силы в бою. Атрибут Ламарк Кирин позволил вам ощутить всю силу разрушенной истории. На самом деле поглощение остатков истории было опасной идеей. Я бы не смог это сделать без Ламарк Кирина. Ламарк Кирин не особо популярный эволюционный атрибут, так как он менее эффективен. Однако он имеет наименьшее количество побочных эффектов и не поглощает слабости истории. К примеру, с другим эволюционным атрибутом, демоном Дарвина, я бы умер, поглотив историю золотого дракона. Этот эффект поглощения был хорош, так как гарантировал мою безопасность. Все-таки теперь у меня не несколько жизней. Фрагмент истории «Разбитое сердце молодого золотого дракона» был поглощен. Первоначальным названием этой истории было «Сердце молодого золотого дракона», который был разорван на части внешним богом. Однако я не поглотил вторую часть. В этом было преимущество Ламарка Кирина. Я поглощал не так много, но только качественные аспекты. Создается ваше новое тело. Создание нового тела задерживает разрушение вашего существования. Эффект является временным. Поэтому рекомендуется быстрее вернуться к сценариям. Магическая сила текла из моего нового бьющегося сердца, и я смог немного подышать. Теперь хотя бы моя история происхождения больше не будет уничтожена. С этого момента начинается реконструкция моего тела. Я начал поглощать правую руку бедного мастера меча, которого коллега заколол в спину. В отличие от просто остатков плоти, это было скорее остатками истории, которую можно было увидеть. Фрагмент истории «Правая рука бедного мастера меча» был поглощен. Я не знал, может, это было мое воображение, но я начал чувствовать, что мог использовать меч немного лучше. Атрибут Ламарк Кирин достиг предела насыщения. Сбросьте уровень насыщения, дабы поглотить новые фрагменты истории. Я почувствовал себя лучше после поглощения двух фрагментов истории и сел на кучу мусора. Холодновато. Это было не так уж болезненно, как раньше, но холод продолжал колоть мою кожу. Мое тело стало крепче, но изгнание все еще не закончилось. Я чувствовал ощутимую пустоту и одиночество от потери истории. Кажется, я начал понимать, почему люди так хотят слушать, видеть и читать что-нибудь снова и снова. И тут по моему телу начало течь тепло. Кто-то говорит о вас, говорит обо мне. Ваша история создается на планете Земля. Кажется, я понимаю, кто-то упоминает меня на Земле. Но кто же? Это явно был не Юджан Хьюк, Ли Хюн Сунг, Джун Хиван, Шин Йо Сунг. Я не знал. Однако это было забавно. Кто-то рассказывал мою историю, кто-то еще помнил. Новая история легенды Кима Дачига была создана на мирной земле. Я надеялся, что они хотя бы назовут меня правильно. Я посмотрел на ночное небо, где не было видно звезд. Это был горизонт истории. Я не мог видеть звезды, а звезды не могли увидеть меня. Таким образом, высокомерные звезды ничего не узнают. И в этом, укрытом от их взора месте, начала создаваться история, которая избавится от них. Глава 37. Пейзаж мира демонов, 1. Четвертая стена говорит: где это место, не копируй меня. Я шел по горизонту истории. Если уж говорить точнее, я шел уже 4 дня. Любой, прошедший сквозь бесконечные груды мусора, захотел бы поболтать со стеной. Я пробормотал, смотря на фрагменты истории. Ким Дакча подумал: я возьму это, поскольку в пространственном пальто бесконечных измерений всегда было достаточно места, я хранил в нем собранные истории. Четвертая стена ответила: идиот. Было приятно не говорить сам с собой. Я не знал толком, кто или что такое четвертая стена, но она явно не была враждебна. Именно она спасла меня от влияния изгнания. Сонно, держись, говори о чем-нибудь, так будет проще. Было трудно пережить давление изгнания даже после получения тела, а конца и края мусорным кучам не видно. Некоторые поглощенные истории вызывают внутренний конфликт. Хоть Ламарк Кирин был эволюционным атрибутом с относительно небольшим количеством побочных эффектов, но баланс истории изрядно напрягал мое тело. Это еще не было чем-то серьезным, но, если я буду сражаться или просто делать бессмысленные действия, тело может разрушиться. Ну, никто не говорил, что будет легко. Поэтому я и не торопился, хоть и хотел отомстить туманностям. Зона сценариев приближается первая. Что мне нужно было сделать, это добраться до сценариев демонического мира. Демон бросил меня тут, но я знал, что мог заиметь сценарий здесь. У меня был примерный план. Маршрут, по которому я шел, был как у Юджон Хьюка из 111 регрессии. Поэтому все должно пройти нормально, если, конечно, не всплывут необычные переменные. Кстати, в 111 регрессии у Юджон Хьюка было много работы. Примерно тогда автор «Путей выживания» начал плохо писать. Это было сразу после 1.0.0.0 главы, и я вспомнил, как оставлял комментарии с советами по различным вопросам. Уж не знаю, из-за моих это было комментариев, но внезапно явился новый персонаж, история изменилась. Внезапно, яйцо Доккайби в моей руке начало дрожать. Впитав некоторые фрагменты истории, я погладил его. «Да-да, ты милая». Я почувствовал, что спасенная мною душа, наконец, начинает пробуждаться в новой жизни. Это было странно. Яйцо скорее всего вылупится через месяц. В итоге мой план постепенно исполнялся. Кстати, после ее рождения нельзя будет называть ее Шин Йо Сунг. Как мне ее назвать? В этот момент Ким Дак Ча услышал странный звук. Я присел за грудой мусора, задерживая дыхание. Я заметил не одного или двоих. Тут были десятки, а то и сотни людей. Я выглянул из-за кучи мусора, проверяя, что не ошибся. Я видел активность, но не чувствовал в ней жизни. Существа, похожие на людей, обыскивали груды историй. Я понял, кто это. Это рабы изгнания. Они подчинялись правителям демонических миров, собирали фрагменты истории из мира горизонта и использовали их в качестве топлива. Они были глупые и явно бы не атаковали, не угрожая я им. Ким Дак Ча подумал, раз уж здесь рабы, значит поблизости находится промышленный комплекс. Промышленные комплексы были словно города в мире демонов. Фабрики, создающие энергию после переработки фрагментов историй, окруженные жилыми районами. Если я правильно помню, ближайшим промышленным комплексом был Сисвиц. Шевелитесь, у нас заканчивается топливо. Я был удивлен еще больше и постарался получше спрятаться за кучей мусора. Демон с маленькими крыльями и одним рогом этими самими крыльями хлопал, раздавая приказы. Это был руководитель промышленного комплекса. То, что он присутствовал тут лично, значило, что масштабы сбора были весьма велики. Тут раб подошел к куче мусора, за которой я прятался. Я не пытался бежать. Гррррр, смотревший на меня раб скорее походил на шимпанзе, а не человека. Возможно, его мир был разрушен и его увели сюда. Это были те, кто потерял свои сценарии и полагались на милость других. Я увидел клеймо 6424 на его руке. Эффект кандидата в короли демонов активирован. Кандидат в короли демонов. Этот атрибут я получил во время сценария 73 короля демонов. И тут я начал слышать трудноразличимые слова. Я хочу остановиться. Что? Убей меня. Жажда свободы ясно читалась его в глазах, подобно простоте существования. Я пристально смотрел в его глаза и глубоко вздохнул. Ким Дак Ча подумал, кажется, есть только один путь. Через некоторое время я стоял вместе с другими рабами на входе в промышленный комплекс. Все мои вещи, включая пальто, были спрятаны глубоко в груди историй, что я тащил. Проще говоря, я был голый. Это было неизбежно, раз уж я решил выглядеть как раб. Я даже достаточно быстро сделал себе клеймо 6424 на левой руке после убийства того раба. Следующий. Мой план был прост. Я забрался бы в промышленный комплекс, смешавшись с рабами. А все, потому что проверяли их не так строго, как других путешественников. Что, сегодня с пустыми руками. Однако руководитель был большим препятствием, чем мне казалось. Я сглотнул, увидев, как он взорвал раба прямо передо мной. «Эй, ты, забирай его останки, засунь в топливный бак». Руководитель избавился от раба, будто он был бесполезной жестянкой. Руководителем был демон барон Чичифин. Он был слабее демонической знати в темном замке. Все-таки в темном замке было больше историй, но барон оставался бароном. Я мог убить его без особого напряжения. Следующий 6424. Но если я убью его, начнутся проблемы. Повелители промышленных комплексов были герцогами мира демонов. Герцог явно заметит смерть одного из руководителей. Разумеется, иметь дело с высшей знатью демонического мира было опасно, по крайней мере с моим телом воплощения. Я мог бы воспользоваться атрибутом кандидата в короли демонов, но я не хотел привлекать к себе внимание поначалу. В любом случае я не мог не нервничать по куче причин, протягивая ему корзину, полную всякого барахла. Если сейчас все пойдет не так, план ощутимо осложнится. Что, да ты принес немало. К счастью, руководитель покраснел, увидев все принесенные истории. Я задавался вопросом, найдет ли он вещи, которые я спрятал в куче фрагментов истории, но я не думаю, что он настолько дотошен. Руководитель хлопнул крыльями и крикнул: «Все, берите с него пример. А, вы что, не знаете, что от вас особо нет дохода? Если так и будет, я вас всех отправлю на топливо». Угрозы руководителя возымели эффект, отчего взгляды рабов заполнил страх. Неважно, сколько они уже успели потерять, они все еще боялись смерти. «Молодец, 6424. Заходи. Вы попали в зону сценариев». Я вырвался из-под внимания руководителя и покинул группу рабов. Я выискивал в куче фрагментов истории свои вещи. Нужное я себе оставил, а остальное выбросил. После этого я отправился по улице, в итоге выйдя к большой площади. Тут бродили люди. Встречались также эльфы, аджины, порой демоны. Было справедливо заявить, что в демоническом мире проживало очень много людей. Они были из разных измерений, живя рука об руку с кучей разных существ. Были продавцы, продающие разные вещи, и те, кто пытался их купить. Это походило на рай. Место, где жили люди и собирались истории. Я вдруг вспомнил строчку из «Путей выживания». Город, окруженный огромной стеной. Низкие черепичные крыши закрывали горизонт. Порой по улице проезжал автомобиль с паровым двигателем. Это был город, в котором были смешаны разнообразные цивилизации. Большинство созвездий не смотрели за этим местом, но тут была жизнь. Это было место, где все жили со своими сценариями. Это был промышленный комплекс. Это отлично описывало происходящее. Я готов был сказать все то же самое, увидев комплекс впервые. То, что все это звалось частью демонического мира, делало эту сцену невероятной. Но место не сильно отличалось от земли, где проживали в основном люди. Но считавшим так, я готов был процитировать еще одну строчку из «Путей выживания». Если вы так думаете, придется признать, что человеческий мир столь же ужасен. Да, именно такие слова. Мне вспомнилось то, что было написано в «Путях выживания». Промышленный комплекс сисвиц демонического мира. Здесь я должен был встретиться с тем, кто станет мне союзником в войне с туманностями. Разумеется, они не знали, что я планирую делать. Некоторые поглощенные истории вызывают внутренний конфликт. Кажется, мне нужно торопиться. Что было еще хуже, истощенная четвертая стена больше не могла держаться. Сонно. Минуточку. Эксклюзивный навык четвертая стена временно вошел в состояние безмолвия проклятия. И именно сейчас, внезапно холод пронзил мое тело, а вокруг начали витать искры. Давление изгнания делало мое тело нестабильным, и это привлекало внимание. Изгнанный. Люди убегали от меня, словно я прокаженный. Я тут же свернул с главной улицы. Время истекало. Три способа выжить в разрушенном мире. Здесь я должен был найти второго протагониста. Глава 37. Пейзаж мира демонов. 2. Изгнанный. Что? Как он сюда попал? Кричали увидевшие меня воплощение. Я пробежал сквозь толпу, прячась в тени переулков. Из-за давления изгнания, часть моей истории начали вытекать, подобно крови. Мое сердце и правая рука стабилизировалась за счет поглощения новых фрагментов истории, но остальное тело похвастаться этим не могло. Воплощения заметили это и поняли, что я изгнанник. «Куда ты пошел? Разве мы не должны сообщить о нем? Ну, он скоро умрет. Так что пошли». Для них это было не чем-то необычным. Это уже не первый изгнанник, которого они видели. Они опасались их в первую очередь, потому что не знали, что они будут делать. Я прислонился к стене переулка, а наблюдающая толпа быстро рассеялась. К тому же появился магический локомотив, который также повлиял на ситуацию. Воплощение, заметившее локомотив, выкрашенный в зловещий черный, тут же в ужасе разбежались. «Расходитесь. Дворянин идет». Локомотив проезжал через центр промышленного комплекса. Я не знал, кто именно, но это был гость из другого комплекса. Скорее всего, в нем ехал кто-то высокопоставленный. Только подобный Райнхайту из рая мог передвигаться на таком локомотиве. Я не знал, что происходит, но по какой-то причине он ехал к заводу. Локомотив все ускорялся, не заботясь о пересекающих дорогу. Испуганные люди ворчали.